Глава 18. Шейлин. Лошади резво бежали вперед. Прильнув к окошку кареты, которая плавно покачивалась, Шейлин смотрела на заснеженный лес. Вспомнилась дорога из Академии Вайсверн и то, как у нее украли все деньги. Даже не верилось, что это было совсем недавно. Столько всего успело произойти за короткое время. И сегодняшняя Шейлин Холмс чувствовала себя совсем другой. Не такой, как прежняя. Во-первых, она влюбилась. Во-вторых, летала на драконе. В-третьих, танцевала на праздничном вечере среди аристократов. В чудесном платье, которое удивительно ей подходило. А еще откровенно говорила с Агнеей Крилли о любви и отношениях. Занималась Кэти де Льюис практической магией. И помогала Кайрину разгадать его семейную тайну. Прямо сейчас они вдвоем ехали в Лидден, где когда-то проживали родственники человека, который мог быть тем, кто украл ценные документы из драконьего замка. Оставалось надеяться, что кто-то из Пакстеров все еще живет там и сможет помочь найти какие-то зацепки. Кайрин не стремился никого наказать за давнее воровство. Ему всего лишь нужно было найти тот документ. И Шейлин ехала с ним, только она. Больше никого, кроме нее и своей тетушки Лилы, рассказавшей им про кражу, он в свои планы не посвятил. Для остальных они выдумали предлог, что едут навестить дальнего родственника самой Шейлин. Лидден находился не слишком далеко, всего лишь в нескольких часах пути. Выехав утром, они рассчитывали прибыть туда до темноты. Накануне Шейлин почти весь день тренировалась в библиотеке с Кэти. Когда та устала и ушла к себе, появился дракон. И сказал, что откладывать поездку больше нет смысла. Нужно отправляться завтра же. Праздничные дни быстро пройдут, да и каникулы тоже. Это напоминание больно укололо в самое сердце. Но Шейлин ответила Кайрину улыбкой и согласием поехать с ним в Лидден. По правде говоря, она бы отправилась в его компанию хоть на край света. Но говорить об этом ему было нельзя. Наверное, ей недоставало той смелости, которой обладала Агна Крилли. Вспомнив про Агну, Шейлин вздохнула. Как она там? Наверняка ее родители вовсе не рады тому, что ее дочь не станет супругой дракона. А Эдмунд? Понял ли он хоть что-нибудь о чувствах влюбленной в него девушки? Или этим двоим не суждено стать настоящей парой? Как ей самой и Кайрину де Льюису? Шейлин никогда раньше не была влюблена. Нет, порой ей нравились молодые люди из академии. Даже кое-кто из преподавателей. Но такие сильные эмоции она испытывала впервые. И по сравнению с ними все остальные попросту блекли, становились тусклыми, словно выцветшие на солнце картины. Эти несколько дней, проведенных ею в Айсверне, получились такими яркими и насыщенными, такими незабываемыми. Как будто ей выдалось на какое-то время попасть в волшебную сказку, а впереди ожидало неизбежное возвращение в реальный мир. Дракон, не догадываясь о ее мыслях и душевных терзаниях, тем временем рассказывал о том, как учился в академии. Его студенчество было гораздо более беззаботным, чем ее собственное. Даже находясь в окружении приятельниц по учебе, Шейлин думала о будущем, о том, как ей стать самостоятельной. Ведь на помощь родственников она рассчитывать не могла. «Твои родные навещали тебя в академии?» — задала вопрос Шейлин. «Иногда». На самом деле меня это не особо радовало, — пожал плечами собеседник. Как ты уже успела заметить, у нас не слишком теплые отношения. Вот и напрасно. Шейлин не успела сдержаться, и слова сорвались с её губ сами собой. Твои близкие любят тебя. Леди Аннабель и другие. Семья — самое важное в жизни. Так почему ты, Кэти, Эдмунд, этого не видите и не цените того, что имеете? «Ты так думаешь?» Кайрин перевел взгляд на нее, и его глаза сверкнули, как тогда, когда он был в драконьем облике. «Общая кровь не гарантирует ни любви, ни преданности. Уверен, Эдмунд не упустит возможности насолить мне через тебя, если выяснит, кто ты на самом деле. А тебе лучше не быть такой доверчивой и наивной». «Может, я и наивная, зато никого не обижаю своим равнодушием. Как твой кузен обижает мисс Криль?» Выпалила она и запнулась, осознав, что ненароком разболтала чужую тайну. Ох, не следовало мне этого говорить. Так значит, Агникриле по сердцу вовсе не я, а Эдмунд? Не без удивления пробормотал дракон. И в замке она оставалась не ради меня, а ради него. Но ведь это же он ее туда привез. И всех уговаривал нас с ней поженить. Кайрин помолчал, что-то обдумывая, затем покачал головой. Похоже, кузен ею попросту воспользовался. Хотел выдать мисс Крилли за меня замуж, но так, чтобы она оставалась на его стороне. Это прямо как из старых преданий про жен, которые передавали секретные сведения о мужьях. Теперь ты понимаешь, что Эдмунд мне вовсе не друг. Не уверен, что он вообще способен кого-то любить. Разве что себя и свою мать. Возможно, ему все же стоит дать шанс, — заметила Шейлин. Пока он никак не навредил мне, только грозился вывести на чистую воду. И мисс Крилли не стала его марионеткой, а приняла собственное решение. Да, она и вправду оказалась гордой и решительной девушкой, — согласился дракон. Но моего кузена это не оправдывает. Ему не следовало использовать ее в своих расчетливых планах. С этим утверждением Шейлин была целиком и полностью согласна. Эдмунд де Льюис и вправду очень некрасиво поступил с Агнией Крилли. Еще ей этот поцелуй при всех. Он совершенно не подумал о репутации девушки. Но если Эдмунд со временем осознает это и попросит прощения, для них двоих все еще может измениться. Ведь пока люди живы, у них есть надежда все исправить и найти путь друг к другу. «Посмотри сюда», — повернулся к окошку Кайрин. «Это тот самый знаменитый мост через Лекулит. Говорят, он сделан из льда. Но это, конечно же, неправда. Просто при его создании была использована особая магия». «И в самом деле похожи на ледяные». — воскликнула Шейлин, восторженно разглядывая искусно вырезанные из прозрачной синего камня перила моста, по которому проезжала карета. Внизу под мостом серебрился самый настоящий лед реки Лид, который и дала название расположенному на ее берегу городу. «Интересно, как этот мост выглядит ночью?» «Светится», — улыбнулся дракон. «Но я сам этого не видел. Наверняка очень красиво». «Не сомневаюсь». Шейлин вздохнула. «Сколько же в этом мире прекрасного, и как хочется все увидеть собственными глазами». Почти сразу за мостом начались городские окраины. Но карета ехала дальше, пока не оказалась в самом центре. Лиден был примерно такого же размера, что и Айсверн, но его не окружали горы. А еще этот городок показался Шейлин менее живописным, чем тот, из которого они с Кайрином уехали. Хотя здесь тоже многие здания, даже растущие на улицах хвойные деревья, были щедры и празднично украшены. Уже смеркалось, и следовало первым делом отыскать гостиницу. Разместиться и перекусить. А на следующий день дракон собирался посетить городской архив и навести там справки о людях по фамилии Пакстер. Однако этого делать не понадобилось. Им повезло. Осведомившись в попавшемся по дороге ресторане о том, где ближайшая гостиница, Кайрин приказал кучеру ехать в ее направлении. А на вывеске этой самой гостиницы значилось, что владеет ею некий Карлтон Пакстер. «Неужели это тот человек, которого мы ищем?» — удивленно проговорила Шейлин, во все глаза уставившись на чуть покосившуюся вывеску. «Может быть», — отозвался дракон. В его голосе чувствовалось волнение. «Ты и правда будто мой счастливый талисман. С твоим появлением мои поиски наконец-то свернули в нужную сторону. Спасибо, что встретилась мне Шейлин Холмс». «Но мы пока не можем утверждать наверняка». Зардевшись, пробормотала она. Слова Кайрина были очень приятны. И все же тайна еще не раскрыта. Вот когда он все выяснит, тогда им можно будет утверждать, что без ее помощи не обошлось. В холле гостиницы их встретил симпатичный молодой человек, который сообщил, что Карлтон Пакстер — его отец. «Вы сможете встретиться с ним завтра. Сейчас он на собрании, а после сразу пойдет домой». «На собрании?» — уточнил дракон. «В наш город пришла беда», — со вздохом произнес юноша. «С начала праздничных дней пропали уже две девушки. И одна из них — моя младшая сестра. Горожане устроили собрание, на котором решают, кто, как и где будет их искать. Все надеются, что они живы и в безопасности, но всякое могло случиться. На лицо молодого человека упала мрачная тень. Шейлин всей душой посочувствовала ему. Как тяжело должно быть находиться в неведении о судьбе близкого человека, не знать, где он сейчас и что с ним произошло. «Я размещу вас в номерах и передам отцу, что вы хотели поговорить с ним лично». Не задавая лишних вопросов, проговорил Пакстер-младший. Шейлин и дракону достались комнаты на одном этаже. В гостинице было довольно уютно, хотя и заметно, что некогда она знавала лучшие времена. Здесь имелась собственная кухня, так что для постояльцев накрыли пусть не роскошный, но довольно сытный ужин в маленькой столовой. «Как думаешь, что могло случиться с этими девушками?» — задумчиво проговорила Шейлин, размешивая сахар в чашке чая. «Если бы исчезла только одна, я бы, пожалуй, предположил несчастный случай», — ответил Кайрин, нахмурившись. «Но сразу две пропавшие девушки за несколько дней. Не нравится мне это. Лучше будет, если ты не станешь никуда ходить одна, только со мной». «Хорошо», — кивнула она. От заботы дракона и осознания, что он за нее волнуется, на душе стало тепло. «Но не думаю, что мы здесь надолго задержимся. Ведь эту семью мы уже нашли. Осталось лишь поговорить со старшим мистером Пакстером». «Судя по возрасту его детей, не думаю, что он тот, кто нам нужен», — заметил Кайрин. «Но завтра будет видно. А сейчас нам пора отдохнуть с дороги». Шейлин сцедила зевок в ладонь. Отдохнуть и в самом деле хотелось. Поднявшись в свой номер, она задернула тяжелые шторы из темно-синего бархата и начала готовиться ко сну. Ночь для нее оказалась беспокойной. Сны снились тревожные, спутанные, точно вырванные из разных книг обрывки страниц, которые кто-то склеил в одну. Проснулась Шейлин с головной болью и разбитостью во всем теле, словно и не спала вовсе. В дверь постучали.